А, я вам сегодня расскажу true story. Называется оно «Лох на крючке». Я сегодня чуть не попал в засаду, но это будет позже. Это будет интрига.